Петр Федорович все время проводил в крепости с солдатами. Екатерина ходила по утрам на охоту и занималась верховой ездой, стремясь не вспоминать свидание с Понятовским и настойчиво гнала от себя образ красавца-гвардейца Григория Орлова. Она так и не написала ему, попытавшись усмирить бушующее желание. Слишком низким был ранг гвардейца. Слишком боялась собственной слабости, испытываемой к нему. Слишком неспокойные времена наступали и грозили ее собственному положению. Императрица Елизавета была серьезно больна, и этого уже не могли скрыть от общества. Петр Федорович проявил беспокойство и побежал советоваться с супругой. «Что будем делать, Екатерина Алексеевна?» «Прежде всего, мы должны знать состояние императрицы не по слухам. Мы должны быть готовы к ее кончине и находиться рядом, Ваше Высочество». Екатерина ознакомилась с историческими документами и теперь могла распланировать подготовку к важному событию. «Наши войска должны быть всегда наготове. За мою муштру, что устраиваю ежедневно, меня скоро начнут проклинать», — улыбнулся Петр Федорович. «Жарко как-то, не запомню. Я написала все, что вам следует знать и делать. От того, насколько мы хорошо подготовимся, зависит наше будущее и, возможно, жизнь. Найдите верных людей, подготовьте лошадей, чтобы сразу по знаку скакали к нашим галштинцам и привели нам по надобности войска. Вот документ. Заучите все и уничтожьте его». Петр взял исписанный листок. На нем значилось 15 пунктов. В очередной раз он поблагодарил судьбу за разумную супругу. «Приглашаю вас на небольшой бал сегодня, в честь отъезда из Ораниенбаума. Будет много людей». «Вам не хватает моего общества?» «Нам не хватает вашего общества». «Буду», — просто ответила Екатерина, заканчивая разговор. Сегодня у нее было свидание с княгиней Екатериной Дашковой. Та обещалась приехать и скрасить досуг. Небольшой бал, в понимании великого князя, это человек на 150-200. Среди них мелькают иностранцы, но в основном дворяне, постоянные придворные. Очень резко гости делятся на кучки по политическим пристрастиям. Сейчас при дворе самая могущественная партия Шуваловых. Они, как всегда, в сборе, постоянно спорят, обсуждают. Дамы вынуждены напоминать кавалерам, что могут пропустить ангажированный танец. Тогда вельможи прерывают разговоры и уносятся плясать. Ведь праздно прогуливаться непозволительно. Бал есть бал. Екатерина танцевала всегда. В ее книжечку загодя вписывались все желающие. Иногда приходилось сменять до 4 платьев за вечер. И сейчас горничные приготовили ей 3 платья разных фасонов и расцветок. Она выбрала голубое с отделкой серебряным шнуром. Вид в зеркале ей понравился. Правда, взгляд чуть грустный, но это всегда так. Начнет танцевать и кокетничать, оживиться. Гости уже прибыли и бродили по залам и галереям. Она здоровалась со всеми, переходя от группы к группе. Ей кланялись, целовали ручку, просили вписать свою фамилию в книжечку для танцев. Она аккуратно исполняла пожелания, если мужчина был ей приятен. Если же нет, отвечала, смеясь, что все танцы разобраны более резвыми кавалерами. В романах, прочитанных в юности, не говорилось, что можно ощутить присутствие человека, не видя его. И Екатерина не поняла беспокойства, которое охватило внезапно, заставив осмотреться. Нет, вокруг были только хорошо знакомые ей лица. Никого, кто бы мог заставить учащенно забиться пульс и мешать дышать. Видать, горничная перетянула шнурами туго талию, нужно пойти ослабить шнуровку. Она же танцевать не сможет. Извинившись, Екатерина направилась к себе, вышла из залы и повернула в коридор к лестнице, что вела в ее покои. Благополучно дошла и с порога крикнула Шаргородской. «Катя, скорее помоги мне! Я сейчас задохнусь. Так туго стянули мне корсет». «Бегу-бегу, ваше высочество!» — отозвалась та, срываясь с места и тут же застыв на месте, смотря за спину великой княгини. ваше высочество?» «Вот, значит, как!» Раздался над ухом Екатерины голос, о котором она вспоминала последнее время с нежностью и грустью. Она резко обернулась. Так и есть. Ее мечта, ее ночная боль. В коридоре стоял растерянный Григорий Орлов. «Катя, ступайте. Мне с поручиком нужно переговорить. Да глядите, чтобы меня не беспокоили», сообразила быстро Екатерина, отходя от порога и впуская гвардейца в комнату. Орлов замялся в нерешительности на пороге. Проследил, как из комнаты выходила Шаргородская, кинув на него привычный восхищенный взгляд, и вошел. Двери тут же захлопнулись. Ключ в замочной скважине провернулся до конца, отрезая пути к отступлению. Екатерина решила все же не стоять. Ноги подкашивались. Она присела на краешек диванчика и указала гвардейцу на соседнее кресло. Что же он молчит? «Она, моя Катя, великая княгиня. И что мне теперь делать? Зачем-то дверь закрыли на ключ, будто я одним ударом не смогу выломать. Боже, Господи, зачем ты меня сюда привел?» «Я искал тебя, вас», опять забыв французский, заговорил на русском Орлов. «Получается, нашел», тихо ответила ему Екатерина, боясь смотреть на великана, что загораживал ночное небо в окне. А внутри уже все трепетало, сладостно, томно, не давая дышать и мутя рассудок. «И что? Как же теперь?» — попытался заговорить Орлов, но красноречием не блистая, так и не смог ни спросить, ни сказать. Смущенно замолчал и хотел уж встать да прочь идти. Не по сеньке шапка цесаревну-принцессу ласкать да голубить, но ноги не идут. Пнем на невидимой дорожке застыл, злясь на себя. «Что искал, лестно. Не забыл мое счастье», — призналась Екатерина, невольно улыбаясь на его смущение. Она наслаждалась. «Зацепила. Зазанозила я тебя, удальца. Не короной моей или положением моим прельстился, а мною. Что же ты сидишь, как камень?» «Робею». Признание прозвучало неожиданно и для Екатерины, и для Григория. Но именно такое чувство он сейчас испытал, оказавшись в покоях великой княгини. Раньше ему было безразлично, служанка, крестьянка, графиня или купчиха. Это были просто женщины, привлекшие внимание лукавым взглядом, серебристым голосом, чарующим смехом, особой чисто женской статью. Или наоборот, мальчишеской худощавостью и озорством. Он и сам не знал иногда, что влекло его к пышнотелой красавице и что отталкивало, заставляло забыть вчерашнюю влюбленность. Орлов радовался жизни, пригоршнями черпал ее подарки, до дна испевая чарующую чашу удовольствий, что так щедро дарила судьба. Встреча с Екатериной действительно зацепила его. Опутала невидимыми нитями и заставила признаться — все имеет конец. Конец разгульной удалой жизни, потому что он нашел ту, с которой ему хотелось быть всегда. Он понимал, возможно, его избранница замужем, но готов был идти до конца, украсть любимую, добиться у церкви развода, ждать, да что угодно. Положение великой княгини разрушило его планы до основания. Орлов ощущал себя разбитым. Он потерялся, испугался и расстроился одновременно. Он желал бы оказаться сейчас в кабаке и пить, пить до омертвения, хмельное вино, только чтобы забыться, убежать от горькой правды. Он не смеет покуситься на семью наследника престола. Он должен встать и уйти. Навсегда забыть свою Катю. «Встать и уйти», — приказал себе Орлов, но продолжал сидеть и пялиться на великую княгиню. А она поняла, интуитивно почувствовала, нужно разрушить ту стену, которую мужчина возвел между ними. Либо она сейчас что-то придумает, либо потеряет его навсегда. Она должна для своего счастья что-то предпринять. Не сделает, не сможет жить потом. Воздуха не хватит, чтобы дышать. Свет померкнет и поглотит ее этот тусклый, убогий мир без него, единственного желанного мужчины. и Екатерина решила бороться за него. «Ну вот, не слышал, что ли? Корсаж мне горничная перетянула больно. Помоги, ослабь. А то пока тебя разговоришь, шнуровка меня уморит». Провоцируя словами к действию, Екатерина подошла к нему и повернулась спиною, зацепив ворохом юбок, побуждая от оцепенения. Встала и замерла. Глаза закрыла, про себя молитву творя. Дыхание задержало в ожидании, решится или нет. «Эх, Гришка, видать, судьба такая, не сносить тебе буйной головушки!» Резко поднялся Орлов с обреченностью умирающего на смертном одре, поняв. «Никуда он не уйдет, не отступит. Будь что будет. Не будет ему жизнь без Катеньки. Знать, Бог испытание послал. Только грешен и слаб Григорий, не выдержал. Не обнял ее, лишь подул по обнаженной шее, плечам, заставив задрожать. И словно мстя ей за тайный страх перед высотой ее положения, начал медленно расстегивать мундир. Она же, слыша шорох, не смея обернуться, дышала часто и покорно ждала. Не ушел. Но когда же? Что же? Наконец почувствовала. Орлов начал ловко расправляться со шнуровкой корсажа. Ослабил тесемки, на которых крепились нижние юбки и фижмы. Они с шорохом упали к ногам. Вот и желанные, теплые, большие и сильные руки на ее талии. Но нет, перебежали, обманув к бедрам. И вообще ушли. Что же он медлит? Вскрикнула Екатерина, когда Орлов наконец-то обнял ее и прижал так сильно, что стянутый корсаж показался пустяком. Она попыталась вывернуться и повернуться к нему лицом. Не удалось. Удержал, не пустил. И Екатерина не сдержалась, выкрикнула, не тая обиды. «По что мучаешь меня? Вижу! Желаешь!» Он ослабил объятия и повернул ее к себе лицом. Небрежно откинул выбившуюся прядь из прически, провел по плечу рукой, нежно, трепетно, робко. «Больно мне, Катя, душе моей больно». «Сумасшедший ты мой», — проговорила Екатерина, ловя его взгляд. Поймала, утонула в любви, притянула голову к себе, привстала на цыпочки и приникла наконец-то к губам, которые так долго не хотели дарить ей ласку. И закрутилась страсть, что так долго ждала. Выплеснула неистово и жажду, что копилась в разлуке. Опалила огнем неиссякаемого желания, заставив вновь забыть о месте и времени, о разнице положений и вельможах, танцующих на балу, что хватиться в любой момент могут его или ее. Что грешат, уж и речи не было. Да можно ли грехом назвать то, что их связало навек? Бросила в искренний пламень.